Глава 29. «Стойте! Постойте! Да стойте же!» Выкрик Луны заставил остальных резко прервать бег. «Вы что, просто хотите бежать? Убегать от этого существа ногами?» «Нам нужно покинуть тоннели. Вариантов, что мы ускоримся, нет. Так что предлагаю не тратить время и поднажать». Пока командор рассказывал эти прописные истины ребенку, он одновременно сверялся с обстановкой, выставив ладонь правой руки вперед. Его глаза при этом пылали от переполняющей их некроэнергии. «Вы не понимаете!» Девочка была взволнована. Даже больше, она находилась на грани истерики. «Все повторяется! Нам не убежать от него!» В этот раз инициативу взяла Лиране. Альвийка быстро подошла к ребенку и опустила ей руки на плечи. «Все будет не так. У нас есть план!» При этом обходивший ее командор едва не споткнулся от таких слов. «Все просто. Нам поможет военная тактика. Если ты не можешь стать сильнее, сделай слабее своего врага. Не можешь бежать быстрее, тогда заставь адаптанта двигаться медленней. Послушай, ты хорошо знаешь эти тоннели?» «Да! Могу с закрытыми глазами тут ориентироваться!» Гордо выпрямилась Луна. «Отлично! Тогда веди нас к самому узкому, в котором нет ответвлений. Найдется такой?» «Есть! Причем не один!» Молодая альвийка задумалась. В этот момент шарик зарычал и кинулся вперед. Из тьмы тоннеля показались несколько отростков адаптанта. Зверь кинулся на них, разрывая клыками. Щупальца на его спине также атаковали врага, пронзая более крупные отростки адаптанта. «Побежали к ближайшему! Давай, давай!» Лиране схватила Луну за руку, и они все вместе возобновили бег. Вырвавший кусок щупальца шарик сорвался следом. Адаптант же был занят проблемой побольше. Пока шарик сражался с его отростками, на помощь подбежали стражи. И теперь они крошили своими топорами сунувшееся в их тоннель существо. Тем временем Луна оправилась от неожиданной атаки и скорректировала движение группы. «Сейчас будет развилка!» «Повернем направо и выскочим к длинному тоннелю. Где-то метров 700 будет так, а потом он начнет ветвиться». «Отлично!» Лиране начала шарить в разгрузке брони. «Тоже понравились!» Усмехнулся бегущий рядом Александр, глядя на шарики гранат, извлеченные из разгрузки. Альвийка достала их и держала в руках, но пока не активировала. Сделала она это, лишь когда тоннель закончился, и они подбежали к развилке. «Сюда!» – махнула рукой Луна на левый тоннель. «Понятно. Ну, а ты пока тут помучайся!» Лиране проследила за пробежавшим мимо шариком и буквально ввалившимися за ним стражами. Им было тяжелее всего, потому как пусть усталость этих гигантов не беспокоила, но столь узкие тоннели сильно замедляли маневренность и скорость великанов. Стражи выскочили в покореженной и поцарапанной броне, которую до такого состояния были вынуждены довести сами, чтобы не снизить скорости в тоннелях. Они проскочили мимо альвийки, и писк активируемых гранат разнесся эхом по опустевшему тоннелю. Шелест вдали разрушал иллюзию того, что существо покинуло свою добычу. Но вот что действительно разрушило иллюзии, и не только их, это сдетонировавшая взрывчатка. Леране уже бежала далеко впереди, догнав остальную группу. В этот момент в спину ударила волна пыли и громкий звук взрыва. Тоннель за ними обрушился. «Едва успели», — покачал головой Александр. «Рискованная затея!» «Зато мы отрезали адаптанта!» Леране оглянулась назад. Там куски породы перегородили проход плотной стеной. «Он может попытаться воспользоваться трещинами породы. Некоторые из них пронизывают многие тоннели насквозь», развеяла надежды альвийки Луна. Молодая альвийка вроде бы хотела сказать еще кое-что, но тоннель сменил направление, и они вбежали в небольшую пещеру. Ту самую пещеру, где находились созданные из кусков бронеплит памятники ее родителям. «Луна!» — на плечо девочки легла рука Александра. «Я обещаю, ты еще пообщаешься с ними. Сейчас у нас нет времени на это». «Думаю, они простят меня, если я прощусь с ними позже». «Да». Альвийка не стала упрямиться. Некромант пошел вперед. Дорогу дальше уже знал навигатор доспеха. А Луна немного задержалась. Последний раз кинула взгляд на памятники родным и повернулась спиной. Треск! Шелестящий треск породы. Он привлек внимание не успевшей уйти девочки. Луна повернулась, чтобы заметить, как памятник матери пошел трещинами. Не успела она ничего понять, как в следующее мгновение бронеплита разлетелась осколками. Все-таки упомянутые трещины породы сыграли свою роль. Щупальце адаптанта смогло проникнуть даже сюда. Удивительно, как разрослось это существо, если могло распространяться по всем этим тоннелям. Группа ушла уже достаточно далеко. Луна замешкалась. Это стало ошибкой. Она потеряла равновесие и упала. «Нет! Только не снова! Гнусная тварь!» Девочка попыталась сдернуть свою перчатку, но постоянно дергающееся щупальце не давало ей и секунды устоять на месте. Адаптант подтягивал ее все ближе, постепенно оплетая всю ногу. «Я не хочу!» Альвийка начала колотить по отростку кулаком. Это помогало слабо. «Нет! Мама, папа, помогите!» Отчаяние, боль, голос полной мольбы. Неожиданно слабое освещение пещеры стало ярче. К свету брони добавилось сияние множества мелких искорок. Это было похоже на светлячков, на сияющий туман, окутывающий девушку. Он будто обнял ее, постепенно перетекая на адаптанта. Капли света опускались на щупальце, прожигая, подобно кислоте, сквозные рытвины. Натиск адаптанта ослабевал. К серебряному свету добавился другой, алый свет от висевшего на шее девочки подаренного амулета из морфита. Пещера засияла невероятными фиолетовыми оттенками. Но молодая альвийка не обращала на это внимания. Она голыми руками разрывала поврежденное щупальце адаптанта. На мгновение Луне показалось, что за ее спиной стоят они, ее родители. Девочка ощутила их присутствие, их ауру, их дыхание. Она медленно повернулась и увидела руку, что хватает ее за плечо. Командор схватил ребенка и помог ей встать. Тем временем Леране окончательно разрубила щупальце своим мечом, заставив адаптанта отступить. «Быстрее! Бежим!» Командор схватил Луну за руку и потянул по тоннелю. Через пару десятков метров чувства молодой альвийки пришли в норму, и она уже бежала сама, не отставая от остальных. За спиной раздавался слабый треск породы. Дальнейшая дорога была относительно спокойной. Адаптант больше не нападал, но этого противника не стоило снимать со счетов. А потом появилась стабильная связь. «Миме! Меня слышно?» Первым заметил нормализацию связи Александр. «Принимаю вас стабильно, командор», ответила Иск-Ин. «Просто отлично! Мы эвакуируемся! Миме, есть важный вопрос! Ты сможешь ударить по входу в тоннель, из которого мы выйдем, так, чтобы тот обвалился?» «Это потребует достаточно мощного залпа и отклонения из-за расстояния. Смогу, но мне нужно, чтобы вы покинули данный квадрат», спокойно ответила Иск-Ин. «Проблема в том, что нам нужно обвалить пещеру, чтобы спокойно покинуть квадрат, а не наоборот. Времени на взлет и подготовку никто не даст». «Хорошо, давай иначе сделаем. Я же правильно помню, что в системе челноков есть защита от столкновения». «В наших судах она по большей части отключена, но да, есть». В голосе Мииме проскользнула ирония. «Отлично! Тогда активируй систему и ставь маркер на вход в тоннель. Только мы выйдем, запускай челнок. Ускорители на полную, защита на максимум. Накопители судна должны максимально дестабилизироваться. Перепроверь маркеры. Вот мои данные». Александр перекинул данные с доспеха. «Хорошо. Приказ принят, командор. Начинаю подготовку судна». Группа продвигалась к выходу. Еще немного, и тоннели планеты будут пройдены. «Проверьте целостность доспехов. На поверхности ядовитая атмосфера». Леране, как самая ответственная, вовремя припомнила такие нюансы. «Луна! Все хорошо!» «Мы почти на месте. Готовьтесь!» Командор пропустил остальных. Он активировал свой наладонник. Стоило группе покинуть пещеры, как челнок, находившийся над входом на небольшой высоте, спустился к поверхности. «Запрыгивайте в челнок! Быстро!» Благо, пометуя прошлый полет, некромант дополнил команду. «Стражи! Оставьте оружие! Мы с ним все не поместимся!» Вполне здраво. Луна и Шарик вместо арсенала огромных топоров. Все должны были поместиться. Бежавшие в хвосте группы стражи остановились у входа, как раз рядом с командором. Они оба одновременно дико зарычали, а потом метнули свои топоры в глубину тоннеля. Во тьме раздался скрежет и гул обрушения породы, а потом они с некромантом побежали к опустившемуся челноку. «Миме!» Запрыгивая в судно и активируя его, прокричал Александр. «Что там? Где?» 10, 9, 8. Вместо слов начала отсчет Иск-Ин. Приборная панель и радары судна взвыли. Из глубины пещеры на них двигался рой адаптанта. Множество ассимилированных дронов, щупальца улья и несуразные создания, что были поглощены существом в ходе продвижения. Вся эта шевелящаяся масса еще не успела покинуть тоннели, но приборы челнока уже фиксировали их скорое приближение. А потом радары судна взвыли во второй раз. 5, 4. Прямо на них, на огромной скорости, двигался аналогичный челнок. Когда время до столкновения исчислялось парой секунд, системы корабля подкорректировали курс, дабы избежать столкновения, и судно врезалось в землю рядом со входом в пещеры. 1-0 закончила отсчет Мииме. А в следующее мгновение прогремел взрыв. Часть тоннеля просела, вход завалило породой. Челнок догорал после детонации накопителей, распространяя пламя вокруг себя. Судно командора спокойно поднялось и покинуло атмосферу планеты. Миссия была завершена. Челнок без проблем вернулся на борт Танатоса. Оба корабля были готовы покинуть систему, но стоило дождаться приказа командора. Сам он как раз вылез из челнока, помогая это сделать остальным. «Значит, это и есть легендарный Танатос?» Луна восхищенно рассматривала содержимое отсека. В целом, учитывая, что особо-то смотреть там было не на что, сложно сказать, что вызывало у девочки такое радостное возбуждение. «Он огромен!» «И я чувствую...» «Да!» «О, духи! Как прекрасно!» Последнее вообще сложно было понять, но молодая альвийка буквально сияла. Впрочем, словив на себе вопросительные взгляды Александра или Ране, она все же объяснилась. «Атмосфера внутри корабля! Насыщенность некроэнергией!» «Она угнетает адаптанта во мне. Он замирает и впадает в анабиоз. Словно и нет его вовсе, а я обычная альвийская девочка. Не хватает только...» Луна погрустнела. «Эй!» Налетевшая со спины Лиране радостно встряхнула девочку за плечи и, схватив за руку, потащила куда-то к выходу. «Пошли выбирать тебе каюту! У нас пустует парочка отличных вариантов!» «Собственную каюту?» Тяготы воспоминаний отступили, и Луна с не меньшим воодушевлением пошла за альвийкой. Благодарный кивок от командора, уходящей Лиране, и Александр незаметно покинул их, разминувшись на переходах отсеков. «Мииме, я буду занят ближайший час. Что передать Севил? Мы покидаем систему? Оставь маяки на всех важных точках системы и планеты, включая уничтоженные тоннели, и уходи. Максимально через варп. Не хотелось бы сейчас наткнуться на Криста. Принято, командор». Мииме пропала, а некромант продолжил путь. Направлялся же он в специально подготовленное для заклинаний помещение. У входа его ждали сиявшие серебром руны. Внутри полупустого помещения, наполненного символами, была тяжелая атмосфера. Избыток некроэнергии мог убить неподготовленного разумного. Но Александр, наоборот, чувствовал себя тут даже лучше. Войдя внутрь, он снял нагрудную броню. Дело дошло до поясной разгрузки. Щелчок, и первый бокс, вытащенный командором, раскрылся. В руках некроманта оказался замерший без движения скру, облученный некроэнергией. «Ох! Не для такого я готовил эту клетку, но почему бы и не попробовать?» Александр переложил некротическую осьминожку в украшенный множеством рун прозрачный аквариум и поместил рядом несколько мельчайших кварцевых накопителей. Встрепенувшийся скру тут же обвил кусочек кварца, радостно разгрызая его появившимися зубами. Не шиншилла, конечно, но он по-своему милый. Неожиданно командор задумался. Некрошиншилла. Шуба смерти, поедающая своего носителя. Господи, о чем я думаю? Надо заняться делом. Некромант оставил в покое радостно грызущего кварц Скру и подошел к вмонтированному в стену монитору с панелью управления. Открыл второй бокс и достал носитель с базами данных. Все отчеты и размышления Айлы хранились тут. «Командор, я фиксирую наличие большого массива данных. Появилась рядом с Александром Мииме, стоило только накопителю подключиться к панели команд. Это данные ученых. Проверь их, скопируй и сделай еще одну копию. Это важные данные, которые следует сохранить». «Я поняла вас, командор. Исполняю». Мииме пропала, а на мониторе побежали цифры отчетов копирования. «Что ж, а теперь последний момент. Поговорим?» Две призрачные фигуры, уже минут 10 как находившиеся за спиной некроманта, стали плотнее. Их силуэты были легко узнаваемы. «Айла! Раэль!» Командор поприветствовал старых друзей. Она уснула. На лице Айлы появилась мягкая, нежная улыбка. Такой ее не видел даже Александр. Пожалуй, и князь-отец вряд ли видел таковой свою дочку. Улыбка матери. Крепко и беззаботно. Очень-очень давно Луна не спала так безмятежно. «Спасибо, Александр». «Для вашей дочери, друзья, я постараюсь сделать все. Но пока дети спят, взрослые работают. Я смог спасти твою базу данных, Айла». «Я и не сомневалась, Александр. Без нее будет сложно объяснить всю суть исследований. Ты же понимаешь, я не могу знать всего и помнить всего. Эта база, пожалуй, даже важнее меня самой. Но я расскажу все, что знаю. Исследования Криста, адаптантов, результаты и помехи». «Помехи?» Голос Раэля был подобен вьюге. Он промораживал. Глаза призрака пылали алым огнем. «Это предательство, Айла. И убийство! Не стоит взваливать все неудачи на бездумную тварь! Адаптант — лишь инструмент!» «Командор!» — внимание призрака переключилось на некроманта. «Этот разговор будет не только о науке и спасении жизней. Он будет о крови и мести!» «Слушаю тебя, друг мой!» «Всегда интересно узнать имена тех, кто скоро умрет».